председателю Совета министров герцогу Бральи от барона де Баранта. На 29 декабря мне была назначена аудиенция у императора для вручения верительных грамот. Я предполагал произнести при этом несколько, если не торжественных, то, по крайней мере, официальных слов, но царь принял меня в своем кабинете один на один. Лишь взошел я, как увидел себя возле него, и тотчас же он заговорил со мной в тоне весьма стремительной беседы. Его напористая речь не дала мне возможности сказать то, к чему я готовился. Разговор постоянно велся такой, какой он желал. В его речах господствует стремление рассеять ложное мнение о русском правительстве. Он часто распространялся о своем миролюбии, но, впрочем, довольно холодно отозвался о покушении Фиески. Желание во что бы то ни стало понравиться сильно заметно в нем. Так, например, во время аудиенции он часто брал мою руку и с чувством ее пожимал. Он заявил, что придет к моей жене, и выказал живой интерес по поводу легкой простуды, схваченной ею в пути. Этому любезничанию не следует придавать особенного значения. Мое первое знакомство с императором Николаем вполне подтвердило то, что мне не раз приходилось слышать о нем. Это, несомненно, очень умелый актер. Недаром русский царь — большой театрал и тратит огромные средства на содержание своих труп. Говорят, в молодости он сам охотно исполнял роли в комедиях, операх и балетах. Бдительно следя за успехами русской сцены, он учится у знаменитого трагика Каратыгина тонким изменением мимики, движений и голосовых интонаций, как Наполеон в свое время учился у Тальма носить императорскую мантию и восходить на тронные ступени. Его странное рукопожатие во время беседы со мною, его елейные речи о миролюбии и счастье народов при ежедневных смотрах войск и подготовляющихся экспедициях на Кавказ и Турцию, его манера поднимать плечи вверх и воздевать глаза к небу, все это непререкаемо обнаруживает его актерскую природу, которая особенно сказывается в сношениях с иностранными дипломатами. Мы должны постоянно помнить и иметь в виду, что с нами ведется тонкая и рассчитанная игра, за эффективными приемами которой нам надлежит зорко рассматривать подлинный облик вещей, намерений и действий. К этому и будут направлены по мере сил и возможностей все мои старания. Санкт-Петербург, 10 января 1836 года. Вчера я видел государя на одном празднестве. Он довольно долго беседовал со мной, но исключительно о картинах Эрмитажа, которые я осматривал поутру. Картинное собрание государя — предмет его особенной гордости. Император Николай считает себя знатоком искусств и безошибочным ценителем живописцев. Он собственноручно разбирает кладовые Эрмитажа и по своей военной привычке категорически определяет школы, эпохи или авторов. Хранители музея, видные профессора живописи и археологи, пробуют иногда со всей почтительной робостью восстановить историческую истину. Но царь не допускает возражений.